23. Становление российского абсолютизма. Для нужд армии и двора при Петре создавались не только государственные, но и частные мануфактуры. Их число выросло из нескольких десятков до 200. Но развитие российского капитализма происходило под жестким государственным контролем, приобретало специфический российский характер, сопровождалось различными ограничениями, зависело от произвола бюрократии. В европейских государствах на промышленных предприятиях широко применялся наемный труд, в России рабочими становились крепостные владельческие крестьяне на вотчинных мануфактурах, или различные группы населения, прикрепляемые к предприятиям, так называемые посессионные мануфактуры. В России, как и в Европе, существовали ремесленные цехи, но это была не только экономическая, сколько административная мера, которая позволяла держать данную категорию податного населения под постоянным контролем. Центральная власть зачастую просто игнорировала экономические интересы купеческого сословия, государственных крестьян, занимавшихся промыслами, отходничеством, торговлей. Торговля любыми товарами, которая приносила хорошие доходы, первоначально соль и табак, позже и многое другое, объявлялась государственной монополией, причем реализация этой монополии становилась государственной повинностью части городского населения, сопровождалась материальными потерями, так как любые недостачи покрывались за счет исполнителей. Принудительным образом, искусственными мерами, производилось перемещение внешней торговли из Архангельска в Санкт-Петербург. Вместо развития обоих портов и торговых центров обеспечивалось монопольное положение для одного из них. Государство активно вмешивалось в промышленность, торговлю, социальные отношения, всячески стимулируя развитие мануфактурного производства, обеспечившего нужды армии. На Урале стали выплавлять железо, возникло собственное кораблестроение, производство вооружения, одежды, обуви для армии. В новой столице России, Петербурге, были созданы основы российского военно-промышленного комплекса, ядро которого составляли промышленные казенные предприятия мануфактурного типа. Адмиралтейство, 1704, Скамповейское, Галерное, Охтинское, Петрозавод и партикулярное, судостроительные верфи. Смоляной двор, канатный двор, водяные пильные мельницы на реке Ижоре, ветряные, на Мойке, кирпичные заводы и даже водочный завод. Петр I создал российский флот. Боевое крещение российские моряки получили во время Северной войны, победив шведов при Гангуте, 1714. Эзели, 1719, Гренгаме, 1720 и в других сражениях. Интересы отечественного купечества государство защищало высокими таможенными пошлинами на импортные ввозимые товары, то есть проводило политику протекционизма. У некоторых европейских стран была взаимствована политика меркантилизма, суть которой сводилась к накоплению в стране золота и серебра за счет активного торгового баланса, то есть преобладания вывоза экспорта над ввозом, импортом. В политической сфере происходило становление абсолютной монархии. Для абсолютизма были характерны централизация, концентрация власти, дифференциация функций управления. Вместо Боярской думы в 1711 году был учрежден Сенат, законосовещательный и распорядительный орган, члены которого назначались царем и действовали его именем. Вместо приказов в 1717-1718 годах появились 12 коллегий, состав которых определялся царем, а полномочия и направление работы – регламентами. За Сенатом с 1722 года наблюдал генерал-прокурор, око государства. Сеть фискалов доносила о нарушении казенного интереса учреждениями и частными лицами. В 1709 году страна была поделена на 8 губерний с назначениями царем-губернаторами, имевшими огромные полномочия. Элементы выборности местных должностных лиц, характерные для московского государства, были сведены к нулю. Для российского абсолютизма, как и в европейских странах, была характерна милитаризация, опора на силовые структуры. Петр I создал регулярные армию и флот, которые не только выполняли внешние задачи, но использовались для подавления народных выступлений. Появилась полиция, главной функцией которой было поддержание порядка. Продолжала действовать система «слова и дела государева». Политическим сыском занимались Преображенский приказ с 1695 года, а с 1718 года – тайная канцелярия. Государство поощряло доносы. По соборному уложению 1649 год и по воинскому уставу 1715 применялись отсечение головы, четвертование, колесование, посажение на кол, повешение, сожжение, расстрел и другие виды смертной казни. Важной чертой абсолютизма стала опора на бюрократию. Принцип служебной годности по породе, заслугам предков, Петр заменил принципом личной выслуги. Повышение в ранге давало большее жалование при определенных условиях, личное или потомственное дворянство. Было положено начало наградной системе. Вся законодательная, судебная, военная, финансовая власть концентрировалась в руках царя, который в 1721 году принял титул императора. Отца Отечества Петра Великого. Решающую роль в жизни государства великий реформатор отводил верховному правителю. Реформы способствовали быстрому усилению России, прежде всего в военном отношении, в ходе Северной войны 1700-1721 против Швеции Россия приобрела огромный опыт ведения боевых действий. Противник был разбит на суше 27 июня 1709 года под Полтавой и на море. По Ништадтскому миру 1721 года Россия получила часть Карелии до Выборга, включительно Ингерманландию и Прибалтику, Лифляндию и Эстляндию. Прусский поход 1711 года против Турции был неудачным. Пришлось отдать Азов и временно отказаться от борьбы за Черное море. В 1723 году к России отошли прикаспийские провинции Ирана с городами Дербент, Решт и Астрабад. Закавказье осталось в сфере влияния Турции, которая признала приобретение России в Прикаспии. Военные победы и рост экономической мощи укрепили международный авторитет России, она стала одной из ведущих европейских держав. С ней стали считаться, ее стали бояться. Была запущена в оборот версия о природной агрессивности русских и их правителей, о том, что русские не остановятся, пока не подомнут под себя всю Европу. Большая часть современников и потомков высоко оценивает правление Петра Великого. Его считают выдающимся реформатором, который осуществил модернизацию страны на европейских началах, вестернизировал Россию. Критики считают, что наибольшую часть западного опыта форм организации общества Петр игнорировал. В России не был создан парламент. Частное предпринимательство полностью зависело от государства. Человек оставался бесправным, беззащитным. Реальностью стало создание полицейского, деспотического государства. Сам Петр считал, что достаточно взять у Европы все полезное для того, чтобы стать сильнее, после этого можно повернуться к Европе спиной. Наиболее ярко, остро и однозначно принципиальные отличия российской и западной цивилизации проявляются в отношении к человеку, в характере взаимоотношений государства и личности. Эти отличия были малозаметными в эпоху феодализма и носили второстепенный характер. К концу XVIII века налицо стали совершенно разные модели. В передовых странах развивался индивидуализм, отстаивались права личности, жители становились гражданами. А Россия оставалась вотчинным государством, где все жители, слуги, холопы государя, приставлены к выполнению определенных государственных функций, разделены по сословиям, остаются подданными, полагающимися на волю правителя.